Дед Платон махнул рукой на сына и обратил свои взоры надежды на меня. Так что в доме нашем рояль появился значительно раньше микроскопа. Выходит, Виталий Васильевич, вам досталась одинаковая судьба с дедом? Разница лишь в том, что он разрывался между судебным присутствием и музыкой, а вы между музыкой и микроскопом? Да, увлеченность мне явно досталась по наследству. Но с раннего детства я заразился еще одной страстью — чтением. Был в ту пору такой журнал «Задушевное слово». Он не отличался своими художественными достоинствами, зато печатал много иллюстраций, выходил еженедельно. Издатели знали, чем завлечь детей — занимательным сюжетом, который продолжался из номера в номер. Вот почему нам, детям, и неделя казалась нескончаемо долгой. Не в силах больше ждать очередного номера, я и моя младшая сестра Ирина бежали в издательство «Вольф», которое находилось здесь же, на Васильевском острове. В руках мы держали подписную карточку. У нас отрывали талон и взамен вызывали журнал. Получали мы его вечером. И не надо дождаться почтальона, который придет только утром. Ах, какая же была радость! Бежать по вечерним улицам домой, прижимая к груди новенький журнал. Он хранил в себе такую же жгучую тайну, как коробка с подарком, которую еще только предстоит развязать. Даже сегодня, будучи уже стариком, я помню тот дразнящий запах типографской краски, как запах еды. Это было тоже чувство голода. Не могли дотерпеть. Забирались с ногами в глубокое кресло и, добавив огня керосиновой лампе, позабыв обо всем на свете, проглатывали страницу за страницей. Что вы еще читали? Задушевное слово сменили Майн Рид, Луи Буссенар, Фильмор Купер. Мы твердо верили, сначала нас ждут приключения в книжках, потом в жизни. Вот почему я и сестра так обрадовались путешествию, которое нам предстояло в летние каникулы. Подросток все еще сидел над открытым чемоданом. Что же с собой взять? Рояль в чемодан не войдет, с микроскопом по дороге несподручно. И, чуть подумав, Виталий положил в чемодан стопку книг. Глава третья. Детство. Александров запаздывал, был конец февраля, а весной и не пахло. Со стороны Балтийского моря дул ветер, мое демисезонное пальто он пронизывал насквозь. С Александровым мы условились встретиться на углу Садовой и Невского проспекта, а вот на какой стороне Невского — не договорились. То и дело я бросал взгляд на противоположную сторону, но машины шли сплошной вереницей, почти без просветов, заслоняя обзор. Взгляду было не пробиться, да и вечерело к тому же. Я уже собрался перейти улицу, когда увидел, что Александров сам идет навстречу. — Вы не против, если мы заглянем в какой-нибудь ресторанчик? — спросил я. Официант предложил хорошее место в углу, но вместе с тем и у окна. Там за стеклом люди шли, сгорбившись и подняв воротники. В зале же было тепло и тихо, ничто не мешало нашей беседе. Прежде чем начать говорить, Александров пригубил вина. «Вы просили рассказать о моем детстве, но ведь детство не одинаково. Есть в нем пора, когда весь мир, как сказка, когда ребенок ждет чудес, но и детство знает свою зрелость. Для меня невинная пора закончилась в 1914 году с началом Первой мировой войны. Мне исполнилось тогда только 8 лет». Жили мы в Гатчине, городок небольшой, всего в 45 верстах от столицы, считай, пригород. Случись, что в Петрограде, мы тут же знаем, без всякого телеграфа. Так вот, о войне. Мы, дети, воспринимали ее как праздник. Прекрасный августовский день. Бравурная музыка, духового оркестра. На фронт провожают 2 императорских гвардейских полка. Яркая и красивая форма, в руках у женщин цветы, на лицах ни одной слезинки, наоборот, улыбки и поцелуи, всеобщее ликование, парад, да и только. Что ж говорить о нас, мальчишках? Домой я прибежал в припрыжку, как вдруг слышу плач матери. Оказалось, Шуру, брата моего, недавно учиться в медицинском училище, тоже посылают на войну. Попал Шура на миноносец. часто присылал письма, красочно описывал сражения на Балтике. Это вселяло страх в сердце матери. Ее тревога, постоянное ожидание дурных вестей невольно передавалось и мне. Ночью снились страшные сны, я вскакивал и бежал к родителям в спальню. Начался наплыв беженцев целыми семьями из-под Варшавы и Лодзи, с подробными рассказами о зверствах. То, что я слышал, никак не вязалось с лубочными картинками и плакатами о русских победах. На плакатах изображался лихой казак Крючков, ловко сажающий по 2-3 немца на пику. Брата моего перевели с флотской службы в кавалерию. Шура приехал на короткую побывку домой. Приехал не только с рассказами, но и трофеями, касками немецких кирасир и уланов. Он уверял, что каски эти сняты с отрубленных голов. Наши мальчишские разговоры, как на улице, так и в школе, были тоже на военные темы. Мы пересказывали письма, полученные с фронта. Такими же были и игры. С деревянными саблями, винтовками наперевес мы сражались с утра до вечера. Зимой строили изо льда и снега крепости, домой возвращались с синяками и шишками. Детские впечатления той поры можно сравнить с калейдоскопом. Пестрота и неожиданность. Одно событие прикрывало собой другое. Новости сыпались, как из рога изобилия. Отец часто бывал в Петрограде. Однажды, приехав домой, сказал прямо с порога, «Царя смахнули с трона». С этого дня вся жизнь еще больше переместилась на улицу. Улица стала театром под открытым небом, который не требовал ни костюмов, ни декораций, и комедии, и героическая драма, но чаще трагедия. Старый мир рушился, это было неотвратимо. Старый корабль тонул, погружался в пучину, тысячи людей метались на его палубе, ища спасения. Моя детская память сохранила эти фигуры жандармов, попов, царских офицеров. Ими владели ненависть и безысходность, страх и отчаяние. Они готовы были на все. Помню, как несколько офицеров, взобравшись на колокольню Гатчинского собора, стреляли по демонстрации и были оттуда сброшены. Помню генерала и полковника. Они переоделись в поповские шубы, чтобы незаметно пробраться на вокзал. Их схватили на наших глазах, раздели до нижнего белья и погнали назад. Чем закончилось это происшествие, не видел. Нам, мальцам, разобраться в том, кто прав, а кто не прав, было нелегко. Душевные травмы, нанесенные в детстве, особенно чувствительны и остаются на всю жизнь. Мне потом приходилось видеть много жестокости и несправедливости. На то детская память не больнее всего. Мы днями пропадали на вокзале. Самое людное, значит, и самое интересное место. Нравились нам матросы-балтийцы в черных бушлатах, строгие и немногословные. Но нередко оружие и власть оказывались в руках людей плохих.